Хранительница кивнула, и до того натянутая как струна нить опала, словно из нее вынули стержень. «Что это вообще за пауки?» — поинтересовался я у хранительницы, пока мы ожидали гостей. «Это души моих нерожденных детей, пошедшие на корм этому», — паучиха указала на сапфировый камень, торчащий из ее чрева. «Давно хотел спросить, как вы вообще ожить с этим внутри смогли?» Я задавал ни разу не тактичные вопросы, но мне нужно было понимать, к чему готовиться. Если моя теория с элементами стихии ошибочна, то мне нужно будет уносить эти подарочки так далеко, чтобы мои родные и близкие не оказались в радиусе их действия. Я не умирала, я боролась за свой мир до конца, как умела, вкладывала в умы легенды, придумала дикую охоту для подпитки магической силой через кровь. «Но ты же отправляла охотников на смерть», — растерянно пробормотала Кирана. В ее взгляде было столько непонимания и неверия. Легендарная хранительница показала свое истинное лицо, и оно не понравилось охотнице. Добрая сказка обретала все больше реальных нелицеприятных подробностей. «Вы сами сюда пришли», — жестко оборвала Кирану паучиха. «Участие в охоте – дело добровольное. Каждый год вы приходите сюда проливать кровь тварей, так будьте готовы к тому, что и ваша кровь прольется. Это жестоко. Неужели наш мир держится на крови?» Охотница кривила губы, словно слова оставляли на языке невыносимую горечь. «Да прозрей ты, наконец. Любой мир зиждется на крови. Любой». Паучиха шевелила лапами, пытаясь устроиться на камне поудобней, но с дыркой в теле это сделать было практически невозможно. «Я сотни тысяч лет удерживала остатки тепла в этом мире, давая возможность людям жить. Я платила собственной кровью. Мои дети заплатили за это жизнями, и ты мне будешь говорить о справедливости?» Ты, которая начала торговаться, услышав, что может спасти свой мир от погибели. В словах паучихи было столько презрения, что даже мне стало не по себе. В Киране говорил юношеский максимализм, а вот в паучихе – прагматизм. А ведь Ирга могла плюнуть на этот мир и перебраться в другой, там растить потомство и развиваться, но она боролась. «Я не воспитывала тебя эгоисткой», – прозвучал в тишине незнакомый женский голос. «Видимо, где-то я оступилась». Пока Кирана о чем-то тихо переговаривалась с матерью, я успокаивал невесту, ты мои кровников, коротко объяснив ситуацию и вероятное увеличение отряда. Уж не знаю, что мать такого сказала девушке, но уже через 10 минут они готовы были к экспедиции в наш мир. Причем вид Кираны был весьма и весьма виноватым. Еще бы, ей там такую головомойку устроили, когда узнали, что ты поклялся жизнью, мысленно хихикнула Эймал. «В общем, уважение родителей ты уже заслужил. Подслушивать нехорошо», — мягко пожурил я кошечку, — «но, безусловно, полезно. То-то же, хвали меня, хвали, а лучше корми почаще», — показала мне язык эта пушистая прелесть. Ну а дальше началась работа по извлечению камня воды из Арисы. Честно говоря, мне было не по себе вынимать странное образование, чуть ли не проросшее внутри хранительницы Восьмеречья за многие сотни тысяч лет. Паучиха стоически терпела боль, хотя видно было, что ей не сладко. Серебристо-синие нити одна за одной гасли под потолком, возвещая об окончании долгой борьбы характеров. Я же, словно художник, заправски наносил на камень вязь руны с собственной крови и крови Кираны, создавая видоизмененную структуру стазиса на основе равновесия стихии. Охотница внимательно следила за моими действиями, хоть и не понимала их смысла. Все следили, с замиранием ожидая вердикта. Получится или нет? Получилось. Когда я замкнул матрицу, вокруг камня засветилась сфера льдисто-голубого цвета с яркими всполохами алого пламени. Постепенно вспышки исчезли, впитываясь в сферу и подпитывая понятную и видимую обычному глазу структуру. Выглядело это, будто камень воды засунули в глобус, где параллели горели синим цветом, а меридианы – красным. Красиво. Первая отреагировала хранительница Восьмеречья. «Я больше не чувствую его жажды и гнева, но надолго ли, гарантировать не возьмусь, но в случае необходимости мы всегда можем подпитать сферу кровью, чтобы продлить действие стазиса». Я покосился на Кирану, ожидая реакции. Девушка спокойно перенесла забор крови, но про необходимость подпитки я не упоминал. «Сколько у тебя осталось времени?» — спросила паучиха, подбирая под себя лапы, будто собираясь поспать. «Чуть меньше 2 часов, не успеешь», — сонно пробормотала Ариса, — «но я буду за тебя болеть. Знай, тебе в Восьмеречье отныне всегда будут рады, я позабочусь». Последние слова я уже не расслышал. У меня была другая насущная проблема. Я катастрофически не успевал вернуться к сроку. «Вы куда-то торопитесь?» — осторожно уточнил мужчина-охотник. «Если я не вернусь в свой мир к сроку, меня отыщут мои давние враги и будут долго и со вкусом убивать. Это они умеют», — улыбнулся я в предвкушении. «У вас есть предложение, как сократить путь отсюда?» «Нет», — честно признался мужчина, — «мы только час пробивались через лабиринты ходов. Для вас это неприемлемо». «Имал, дорогая, а мы вообще сможем отсюда выбраться?» — честно спросил вслух у Эрги. «Я не тяжеловоз, четверых за один раз не потяну», — честно призналась кошечка. «Ну, либо готовь 4 макро 4 уровня и коктейль из собственной крови. Есть 2 четверки и 1 пятерка. Хватит», — уточнил я с надеждой, посматривая на часы. Времени оставалось все меньше. «Хватит, но таскать мою бессознательную тушку будешь сам. Боюсь, вырублюсь после 4-го переноса. Даже макро не спасет». «Как скажешь, дорогая. Я готов тебя на руках носить, только вытяни нас отсюда». Я поглаживал Эргу за ушком, отчего та замурчала. Сию идиллическую картину нарушил напряженный голос Тильды. «У нас проблемы. Глава 16. У нас проблемы. Ты не поверишь, у нас тоже», — ответил я Эрге, попутно раздавая инструкции, кто, за кем и куда телепортируется. «Если это не может подождать 2 часа, то слушаю». «Эрге, с тобой», — то ли выругалась, то ли благословила меня Тильда, — «за 2 часа картина сильно не изменится». Эрга передала мне весьма приметную картинку, где она, Эан и Химера сидели в окружении еще 3 странных звероподобных существ. Происходило это недалеко от установленного на Хмаревских болотах накопителя. Местность я узнал, как ни странно. «Это кто, Эрги?» — со вздохом констатировала очевидная подруга. «Какого уровня, и что они забыли на моей земле?» «Пока 3-й, 5-й, не выше». По их словам, откликнулись на зов огня в нашем мире и прибыли защищать свою первостихию. «Тебе это о чем-то говорит?» «Говорила ли мне это о чем-то?» «Еще как. Я, кажется, влип». «Если Эрги каким-то образом почувствовали обретение алтарем первостихии огня и начали искать ее источник, то, что будет, когда я добавлю воду?» Я выругался. «Говорит, это только начало. Их будет больше». Я обдумывал ситуацию и пытался спрогнозировать последствия подобного нашествия. «Принимай всех, я предупрежу, чтобы Елена размещала гостей в гостевых покоях поместья. Только пусть обернутся людьми и не хулиганит». «Договорились». Не стала вдаваться в подробности Тильда, чувствуя мою нервозность. «Свяжись со мной, как выберешься оттуда». «Вот за что я люблю Тиль, так это за умение сдерживать свое любопытство и говорить четко по делу». Я наскоро связался с Еленой и предупредил, чтобы готовилась к приезду гостей. Все они будут пребывать в сопровождении Тильды. А еще предупредил Марту, что в скором времени работы на кухне прибавится. Обе кровницы на редкость оптимистично отреагировали на приказы, радостно подтвердив, что Хмарева уже забыла, когда принимала гостей. «Вот уж пойми этих женщин, я им работы прибавил, а они радуются». Мысленно запретив себе думать еще и об эргах, я принялся обсуждать маршрут с Имал. Решено было не делать промежуточную остановку на стене. По прикидкам кошечки, переход напрямую к кровникам имел примерно ту же дальность, что и на вершину. Первым на перенос решился Киртас. Я предупредил Таймы и Борзова о гостях, отдельно связался с невестой. «Свет, у меня будет к тебе и Славе личная просьба. Чем сможем, всегда поможем, ты же знаешь». Светлана уловила напряжение в моем голосе и была предельно серьезной. «Что нужно? С нами обратно отправится 3 человека, молодая девушка, наследница винограда и ее приемные родители», — давал я обновленные вводные. «Ее мать чем-то больна и нуждается в помощи. Сможете со Славой провести диагностику и подсказать, по силам ли вам ее вылечить, или нужно будет искать лекарей за границей? Конечно, если будет что-то незнакомое, отец еще посмотрит, он и сможет посоветовать специалиста», — без раздумий подтвердила лекарка. «Свет, ты прелесть. Я тебе говорил об этом?» — с теплотой в голосе спросил у невесты. «Говорил», — со вздохом отреагировала та. «Но во избежание девичьей забывчивости можешь повторять почаще». «Все, я убежала гостей встречать. Я услышал, как меня чмокнули, имитируя поцелуй. Повезло мне с невестой, очень. Света, на редкость адекватная представительница женского пола, надеюсь, после свадьбы ничего не изменится». Имал вернулась после переноса Киртаса и тут же подошла ко мне. Шерстка ее потускнела и как будто бы даже посерела. Я мигом закинул в пасть кошечке комки перетертого макро с моей кровью. Эрга хрустела лакомством, как карамелькой, восстанавливая баланс сил. Вот вроде бы и мир родной, и магический фон выше, а все равно твоя энергия для меня словно бокал игристого вина, совершенно другое послевкусие». Имал зажмурилась от удовольствия, доедая свой энергетик. «Кто у нас следующий?» Следующими были Нарва, приемная мать Кираны, и волчица. Нарва обняла покрепче шею волчицы и Ирги и растаяла в воздухе. «Почему Имлиса помогает тебе?» – спросила Кирана, когда мы остались одни. «Это из-за прикорма собственной силой и кровью. Я спас ей жизнь, она – мне. Это долгая история, не стал вдаваться я в подробности, интуитивно поняв, что речь идет об Имал. Когда-нибудь расскажу подробней, если будет желание. А кто такие Имлисы? Это элементали стихии, вселившиеся в существ, или результат союза такого элементаля с женщиной или другим существом, как смогла», — объяснила Кирана. «Я думала, что кошечка Имлиса, но теперь, глядя на ваше взаимодействие, сомневаюсь». «Все верно. Она, эрго, они, нечто другое». Я попытался вспомнить, как Тильда объясняла мне суть эргов. «Ты охотница? Ты охотилась на твари ради макров, верно?» Начал я издалека, получив кивок от девушки, продолжил пояснять. «Макры по своей сути, это закостенелые недоразвитые магические средоточия. 99% всех тварей в своем развитии застревает на этапе формирования магического средоточия. Меньше процента перешагивает этот барьер и становится эргами, разумными, магически одаренными существами. Ты уже встречала такого, когда мы впервые столкнулись с тобой?» Так хранительница восьмеречья и кошечка, и медуза обезьян, пораженно застыла охотница с широко раскрытыми глазами. «Да», — подтвердил я, — «они, твари, в своем развитии дошедшие до уровня самосознания и человеческого разума. Более того, чем выше уровень эрго, тем вероятнее обретение им человеческой ипостаси. В таком виде некоторых от людей вообще не отличишь. Они должны нас ненавидеть», — произнесла тихо Кирана, глядя на уснувшую Арису. Паучиха впала в естественную спячку для ускорения регенерации. «Выходит, что я всю жизнь охотилась на таких, как она, не зная об этом. Убивала, а потом еще и распиналась перед ней о справедливости». Охотница криво усмехнулась, отчего татуировка на щеке изогнулась гротескной маской. «Внезапно я услышал предупреждение Борзова. На нас напали, держим оборону. Нас пытаются зажимать к стене, оттесняя от снегоходов. Кажется, успели зацепить вашу кошку». В этот момент к нам под ноги выпал Имал. Один бок у нее дымился, оплавило даже усы и шерсть на ушах и кончики хвоста. «У-у-у, сволочи!» — чуть подвывала она, осматривая свою опаленную шерсть. «Макр, быстро! Сразу все, что есть, давай! Вы вроде бы стройные, вдвоем вас им в тыл закину!» Зло сверкнуло глазами эрго. «Они у меня еще попляшут с поджаренными задницами!» Эрго хрустела макрами, наспех глотая энергетик. Часть шерсти даже успела восстановиться и теперь топорщилась во все стороны, делая Имал похожий на пушистый шар. «У тебя как с магией? Восстановилась? Или дать макр для подзарядки?» — уточнил у охотницы, пока эрго приходила в себя. Кажется, у кошечки от перенасыщения энергией даже глаза стали светиться в темноте. «А разве макры используют для восстановления магического ресурса?» — удивилась Кирана. «В том числе. У вас не так?» «Нет», — охотница вынула макро из кожаного мешочка, судя по размеру и структуре, не меньше 4-го уровня. «Как это делать?» «Просто попроси у души монстра поделиться силой. Когда силы не останется, душа уйдет на перерождение. Это лучше, чем быть запертой в макре. Поэтому они соглашаются». Я опустил подробности о подзаряжаемых макрах, информацию стоило подавать дозированно. Не прошло и пары минут, как охотница несмело улыбнулась. «Получилось. Спасибо. Тогда давайте-ка надерем этим засранцам задницы». Воинственно зашипела Имал, в прямом смысле искрясь от нетерпения. Мы обняли Иргу с двух сторон и в следующее мгновение оказались за спинами у нападавших. Кровники слаженно держали оборону. Вокруг лагеря светился мутной пеленой боевой тактический щит 5-го уровня. Местами его успели потрепать, но он еще держался. «Навскидку треть заряда осталась», — отрапортовал Борзый. «Кроме основной группы из двух десятков наемников, есть еще десяток. Они со стороны ущелья обрушивают склон, чтобы добраться к технике. А вы почему не атакуете, если вся вражеская диспозиция, как на ладони? Так мы медиарные техники подготовили, вас дожидались, чтобы случайно не зацепить», — отчитался командир отряда. «Прикажете начинать?» Я показал наше местонахождение, перед этим шикнув на разъяренную Имал, чтобы не высовывалась. Пришлось останавливать боевые порывы у Кираны. «Замрите, обе. «Чтоб под раздачу не попали», — рявкнул я на спутнице и активировал такой же полевой тактический щит, какой стоял вокруг лагеря, уменьшая его диаметр, за счет чего удалось нарастить мощность практически на полуровня. «Здесь и без вас есть кому обидчиков наказать». А дальше началось грандиозное, но весьма короткое представление. «Когда у тебя в запасе 4 полные стихийные пятерки, в чистом поле ты можешь раздавить маленькую армию, что и сделал Борзый. Магов в ущелье накрыло своим же обвалом. Водники постарались. Огневики еще и растопили верхушку снега, давая тому вновь замерзнуть сплошным монолитным куполом. Воздушники откачали оттуда воздух, после чего первая десятка врагов попросту потеряла сознание. Но основные силы наемников даром время не теряли. Они подготовили нечто на стыке магии смерти и жизни, судя по цвету энергии, вливаемой в заклинание. Если бы не очки Инари, еще неизвестно, чем все закончилось бы. «Хотела повоевать?» — тихо уточнил Лукерны. Та молча кивнула. «Тогда ударь чем-то сильным одним ударом. Основные силы нападавших находились метрах в 30 от нас». Девушка кивнула, на секунду закрыв глаза, а затем отправила в полет маленький синий шарик, постепенно разрастающийся в размерах. Я смотрел на него сквозь очки и не мог понять, к какой магии он относится. Судя по цвету оболочки, к водной, но ядро. Прогремел оглушительный взрыв. Я даже не сразу понял, что произошло. Грохот стоял такой, будто гора за спинами моего отряда сложилась в одну секунду. Но нет, гора здесь была ни при чем. Это сработало заклинание Кираны. Там, где до этого было два десятка наемников, сейчас зиял кратер глубиной метров 5. «Напомни мне, что тебя лучше не злить», — хмыкнул я, глядя на результат одного маленького шарика. «Даже не представляю, сколько энергии она поместила внутрь, как добилась такой эффективности взаимодействия двух враждующих стихий. Но голый потенциал поражает». Я посмотрел на девушку сквозь подарок богини и тут же отвел взгляд. Цвет ее энергии фиолетовый. Цвет спелого винограда, вызревшего на солнце, а в данном случае закаленного морозами и снегами. «Это что было?» – осторожно уточнил Борзый. «Они там самоликвидировались, что ли?» «Это нам подсобила наследница винограда». Я мысленно прокомментировал ситуацию. «У тебя 5 минут на экспресс-допрос пленных и выдвигаемся». Мы спешили. До окончания отведенных суток оставалось менее 1,5 часов. Первыми ехали маги воды и огня, они попросту прокладывали нам дорогу. Мы не объезжали каньоны, ущелья и русла давным-давно замерзших рек. Мы ехали напрямую. Снег топился и замораживался в лед, выстраиваясь в мосты. На льду скорость снегоходов увеличилась почти на треть. Маги воздуха подталкивали нас в спину и при этом успевали помогать морозить дорогу впереди. Работали слаженно, меняясь каждые 10-15 минут, ведь требовалась дикая концентрация, чтобы проворачивать подобное на ходу. Стихли все разговоры, только четкие команды Борзова, дающие сигнал на пересмену. Последние 1,5 часа даже Комар объявился. «Какого хрена у вас происходит? У меня ощущение, что ты перешел дорогу целому пантеону богов в отдельно взятом мире, и сейчас они напали на твой след. Вся моя маскировка трещит по швам, да меня даже во время войны лица и изнанки так активно не пытались склонить к нетрадиционной любви, где я один на толпу, как сейчас. Уже даже виноград подключился. Я же отстраненно наблюдал за проявляющимися на левой ладони узлами печати. 12 напоминаний, 12 имен, 12 жизней, которые мне предстоит отнять. Если печать проявилась, значит, они действительно близко подобрались. Настолько близко, словно я чувствовал затылком их смрадное дыхание. Были ли они богами? По местным меркам вполне. Фактически, нет. Они были паразитами, присосавшимися к местам силы в моем мире и жирующими на них. Арка стационарного портала уже виднелась вдали, когда я увидел сквозь очки Инари, как ткань мироздания трещит по швам под чьим-то напором. Судя по цветовой гамме сил, ко мне решили пожаловать мои старые знакомцы из прошлой жизни. До конца формирования прорыва была пара минут, но мы никак не успевали уйти в стационарный портал. «Что бы здесь ни происходило, вы уходите, это приказ», — скомандовал я Борзому, мысленно добавив: «Наследница винограда, моя родная сестра, ее, Светлану и ты мы сберечь любой ценой». Я вынул из-за пазухи ключ от портала и передал командиру кровников, давая команду продолжить движение. Света и Таймы было дернулись ко мне, но я отрицательно мотнул головой, и их вырубили кровники, увозя бессознательные тела к порталу. Приказы не обсуждаются. Однако с Кираной такой номер не прошел, та не стала дожидаться удара, а сама вырубила сопровождающего, легко спрыгнув со снегохода. Охотница стояла напротив меня, а ее волчица кружила вокруг хозяйки, скались и никого к ней не подпуская. Что происходит? До меня добрались враги из прошлой жизни, победить мы их не сможем, потому вы уходите, а я остаюсь. Без меня вам ничего не грозит. Я спокойно раздевался, вводя сестру в курс дела. Для того, что я собирался сделать, мне нужен был доступ ко всему телу. Ты теперь станешь наследницей княжеского рода Виноградовых и графского рода Комариных. Я думаю, с богами договоришься, в крайнем случае родишь двух детей, и боги сами определят, кому какой больше нравится. Я стоял в одном из подним босыми ногами на снегу. Рядом появилась Имал. Она каменным изваянием замерла подле меня, вглядываясь в почти сформировавшийся росчерк контролируемого прорыва. «Уходи, Кирана, время вышло». Я улыбнулся девушке, рассекая ножом себе вены и начиная вырисовывать собственной кровью на снегу сложнейший додекагон, двенадцатиугольное основание для посмертного проклятия моих преследователей. Просто так без подарочка на память я их не покину. А если мы его закроем со своей стороны, вдруг задумчиво произнесла Имал. Ты же закрывал проход за Тильдой, она рассказывала. Там я принадлежал миру и мог, пусть и грубо, но латать его ткань. Здесь я, чужак, я гладил Иргу по голове, чуть изгвоздав ее шерсть кровью. Моя маленькая, боец до конца, не паникует, ищет варианты. В груди разливалась гордость за это создание, когда-то мною спасенное, и не раз выручавшее меня. Но мы-то нет, так же задумчиво произнесла Кирана. Имлиса родом отсюда, а я за 20 лет скорее местная, чем нет. Воспользуйся нашей кровью. Я нахмурился. Теоретически, минимальный шанс был, но втроем против 12, с другой стороны, это их мир. Он должен помогать им вытолкнуть чужаков. Это закон мироздания. Я лишь инструмент, воля будет их. Прорыв уже налился чернотой, готовясь распахнуть собственное чрево, когда сплетенные в единую нить воли и сознания принялись латать ткань мироздания, закрывая доступ для чужаков. Кирана сидела в обнимку с Имал, подставив вскрытые запястья. Я же словно полевой хирург-недоучка шил, и шил, и шил кривыми стежками. Сколько это длилось, я не знаю, но постепенно чернота сменилась на такие близкие и родные оттенки стежков. Красный, мой, синий, Имал, фиолетовый, Кираны и сапфировый. Я отстраненно смотрел на лишний цвет и никак не мог понять, откуда он взялся, пока не увидел, как охотница с Эргой обнимают сферу с элементом воды. Так с ней в обнимку они и потеряли сознание. Глава 17. Мы расположились в одном из домиков, доступных для аренды на территории Трисогускина. В таких домиках команды готовились к экспедиции или отдыхали после нее. Пока Борзый решал вопросы с хозяином тонкого места, разбираясь с нападением, мне закатили фееричный скандал. И Света, и ты, мы по очереди и хором делали то, что женщины умеют делать лучше всего, выедали мне мозг. Причем ни одну не смущало, что ты, мы так-то вообще не имела ни прав, ни какого-либо статуса в отношении меня, но даже Света, прерывая свой поток возмущений, поддерживала претензии азиатки. Вот тебе и женская солидарность. Я хранил стоическое молчание, вообще никак не реагируя. Уж очень мне интересно было, как далеко в своих претензиях зайдут обе девушки. Особенно впечатляло время и место для предъявления он их. Морально меня поддержали только Слава и Ксения. Оба понимали, почему я отправил всех к порталу. Они же вместе с приемными родителями Кираны и вернулись первыми, как только червоточина не раскрывшегося прорыва погасла в воздухе. Ты мои Свету Борзой удерживал по просьбе Славы на всякий случай, чтобы избежать истерики, если от меня мокрого места не останется. Белухина же по итогу и оборвала всю женскую головомойку с присущей ей прямолинейностью. Дуры, он вас спасал. Если бы вы могли помочь, он бы так и сказал, а поскольку шансов не было, то он сработал на минимизацию потерь. Рыкнула порядком уставшая девушка. Наш суточный марш-бросок дался нелегко всем членам экспедиции. Вы понятия не имеете, что такое оценка рисков и выстраивание тактики и стратегии на ее основе. Даже сейчас вы эмоционируете, теша свое эго, а лечит их Слава. Защитницы и помощницы выискались. Тьфу, никакой дисциплины. Истерики бабские устроили посреди боевой операции. Стыдно. Если бы что-то подобное сказали я или подорожников, нас бы порвали на лоскуты, но от Ксении отповедь имела волшебный эффект. Ты мы нахмурилась, наконец, уловив и оценив эмоции в моем взгляде. Света на вдохе поперхнулась словами и, закрыв рот, принялась сканировать меня и подпитывать магией. На Кирану она демонстративно не обращала внимания, а при взгляде на Имал только тяжело вздыхала. Охотницу осмотрел и подлечил Слава. Ее родители все же смазали раны девушки местной мазью и перевязали белыми тряпицами. Нашей магии они не доверяли, предпочитая собственные проверенные методы. Тяжелее всего пришлось Имал. Эрга лежала у меня на руках, шкурка ее посерела. Лекари помочь ей не могли, поэтому я принялся на последних волевых усилиях цедить собственную кровь. Крови той, кажется, уже осталось не так много, но здесь и последней было не жаль. Смешав кровь с мокрами, я кормил кошечку, поглаживая по шерстке. «Умница моя, упрямица, что бы я без тебя делал?» Это были первые слова, сказанные с момента закрытия прорыва. «Гордо помер», — тихо пробурчала Эрга, чуть приоткрыв один глаз. «Не останавливайся, хвали меня, хвали, и Кирану не забудь». Охотница как раз заметила, что Эрга себя чувствует лучше, и принялась тискать кошечку. «Спасибо, девушки», — искренне поблагодарил своих спасительниц. «И Кирана, тебе отдельное спасибо. Ты никому ничего не должна была, но помогла. Я, считай, это возврат долга за первую встречу». Охотница хмурилась и смотрела на меня испытывающе, словно пыталась найти гнильцу. «Про врагов. Они не придут больше, пока он в этом мире». «Нет», — услышал я усталый голос комара, «но наизнанку ему лучше не соваться. Что удивительно, мы слышали его вдвоем, а с тобой будет отдельный разговор по твоему прошлому, и по этой дряни, что запечатала силу в твоей душе». Я пожал плечами. «Разговор, так разговор. Пока у меня в душе царило опустошение, хотелось спокойствия и одиночества, запереться в собственной башне и экспериментировать, не беспокоиться, не выполнять обязательства, не спасать, не пытаться быть лучше, не угождать и не соответствовать. Но кто же мне даст? Все так хреново», — тихо отозвалась Тильда, почувствовав мое настроение. «Бывало и хуже», — честно признался я, «сейчас хоть задница не шкварчит, но на душе погано. Кстати, на ум пришла мысль, что я непозволительно долго молчу о серьезных изменениях в своем семейном статусе. У меня сестра нашлась, старшая». Ответом мне было молчание, весьма красноречивое. «А вот знаешь, совсем не удивлена, что ты, оправляясь за наследницей винограда, в жопе миров отыскал собственную сестру, вот ни капельки», — с улыбкой ответила подруга. «Колись, какая она, забитая тихоня, дородная Матрона с тремя детьми, безбашенная оторва». Я передал часть воспоминаний о подрыве нападающих и латании прорыва. Тильда выругалась. «Слышишь, ты, гордый суицидальный жертвенник, ты вообще ошалел? Я тебя здесь еле отыскала по реке времени, а ты опять на перерождение собрался?» Тильда бушевала, что-то мне высказывала, но смысл слов проходил мимо меня. В какой-то момент она замолчала на середине фразы. «Ты хоть огрызнись или пошути совсем херово, ты не первая, кто сегодня пытается устроить мне скандал. Мне, знаешь ли, порядком это надоело. Ну так надери им всем задницы», — улыбнулась Тиль. «Со мной, помнится, такой номер проходил. Я усвоила ошибки». Я улыбнулся, вспоминая воспитательные работы со осьминожкой лет 180 назад. Тогда она от меня бегала вокруг башни, то и дело подпрыгивая от прилетающих по ягодицам розок. Одного сеанса хватило, чтобы все свои недоразумения и претензии Тиль стала высказывать и обсуждать лично, а не прилюдно, наплевав на уместность и личностный авторитет. «Весьма заманчивое предложение, дорогая», — отреагировал на предложение, «но попробую, как и с тобой, сперва достучаться словами». «Миш, возвращайся домой». Теплота в голосе подруги имела привкус парного молока и свежевыпеченного хлеба. «Мы совсем справимся. Тебя здесь очень ждут. А куда ж я денусь?» Мы возвращались обратно. Когда мы покинули земли Трисогускина, оказалось, что от Кираны натурально фонит магией. Это было настолько заметно, что Белухина даже забеспокоилась, не возникнет ли из-за этого проблем на дирижабле. Но обошлось. При поднятии на борт охотницы часть приборов засбоила, но вскоре перестроилась под новые магические помехи и стала работать в штатном режиме. Ксения обещала доставить нас не в столицу, а в Санкт-Петербург. Оттуда домой было ближе. Правда, Света попробовала было заикнуться, что им нужно в Москву, но очень быстро отказалась от этой идеи, видя мое настроение и хмурый взгляд брата, предупреждающий прикладывающего указательный палец к губам. В конечном итоге, пожелав всем приятного путешествия, я удалился к себе в каюту, намереваясь завалиться спать. Кирана вместе с родителями и волчицей заняли отдельную каюту, не пожелав расселяться, я не препятствовал. Им всем нужно было привыкнуть к новому миру и новому статусу. Борзый взял над охотницей шефство, отвечая на множество вопросов. В какой-то мере это было даже хорошо, отвлекая внимание кровника от развития симпатии Славы и Белухиной. У нас с Кираной даже состоялся весьма продуктивный разговор с глазу на глаз. Ее ко мне в каюту привел Борзый, предварительно уточнив, в состоянии ли я для бесед. И хоть самым большим моим желанием было напиться чьей-то крови и завалиться спать под бок мурчащей Эмал, отказать я не смог. Было банально интересно, куда мы направляемся. Охотница с любопытством косилась на бумажную карту мира, расстеленную на столе. Рядом еще лежали карты империи и местности вокруг Тобольска. В Санкт-Петербург я пальцем указал на точку на карте мира, один из крупнейших городов Российской империи, обвел границы страны, обозначив ее размеры. «Большая земля», — задумчиво отозвалась девушка. «Санкт-Петербург, большое селение, по меркам нашей страны, да, здесь одновременно живет около 2 миллионов человек». Я ожидал бурной реакции, но охотница восприняла эту информацию как само собой разумеющееся. «Логично, вы плодитесь, как муравьи или термиты в теплых прорывах». Девушка обвела рукой по зеленым массивам вокруг города, уточняя, это что, леса, болота, поля, все то, что у вас скрыто под километрами снега и льда. Я указал на условные обозначения на карте, а это реки, указал на извилистые синие отметки, а затем остановился на точке ниже Великого Новгорода и озера Ильмень. Наш дом здесь, наш. Кирана выделила интонацией одно единственное слово, но столько в нем было неуверенности. Наш. Я твердо подтвердил ранее сказанное. Ты, моя сестра. Я от своих слов не отказываюсь. Я буду помогать и оберегать тебя, пока ты сама не станешь разбираться в реалиях этого мира. А как же новый род? Растерянно уточнила охотница. Я расстелил поверх карты мира карту империи и показал земли вокруг Абрау и на Черноморском побережье. Вот эти земли были выкуплены мною месяц назад. Это исконные земли рода нашей матери, а значит, и твои. Среди них есть замок Абрау, в катакомбах под которым тебя дожидается алтарь рода Виноградовых. Как только он тебя признает, ты официально станешь наследницей княжеского рода. Но это решит только половину проблем. Я собрался с мыслями, пытаясь подобрать правильно слова. Вторая половина проблем только начнется, и она будет гораздо серьезней. Кирана внимательно рассматривала карту, не перебивая и впитывая информацию, словно губка. Пауза затягивалась, и охотница уточнила, что будет дальше. Виноградовы – богатый и влиятельный род. Скажем так, у них горы Макров, несколько замков, предметы искусства. Им благоволит сам император. 100 лет основные богатства рода были под замком, а теперь появишься ты, и на тебя начнется самая настоящая охота. Все мужчины в возрасте от 18 до 180 будут пытаться получить тебя в жены, а вернее, прибрать к рукам богатство твоего рода. Я налил себе яблочный сок и взглядом предложил девушке, но та отрицательно махнула головой. Но и это еще полбеды. Главное, твой магический потенциал. А что с ним не так? Кирана насупилась. Внутренние переживания прорывались сквозь внешнее спокойствие, подсвечивая алым татуировку на лице. Все очень даже так. Попытался я успокоить девушку и подсластить свои следующие слова. Настолько так, что тебя захочет увидеть в невестах престола наследника сам император, а возможно, и все остальные правящие династии. На эту мысль меня натолкнула Ксения. Сам бы я даже не подумал о подобном. При обсуждении маршрута и особенностей нашей новой пассажирки Белухина заметила. Да, если сила магического фона прямо пропорциональна потенциалу мага, то даже боюсь представить, какой у нашей дикарки уровень. А вкупе со знатным происхождением за нее в очередь все правящие династии выстроятся. Такой брачный товар всем нужен. Думаешь, я как-то не осознавал масштаб надвигающейся катастрофы, пока не услышал о нем из чужих уст. Знаю, отрезала Ксения, с улыбкой глядя на меня. Сам-то не думаешь подсуетиться? Ты нашел ее, род и так близкий, жизнь она тебе спасла без раздумий, земли с родовым замком в твоей собственности. Объединяйтесь в клан, а дальше плодитесь и размножайтесь. Вот же возможно, я что-то подобное и провернул бы, если бы не одно «но». Кирана была моей родной сестрой. На такие эксперименты маги крови смотрели косо, зато святоши инквизиторов подобные мелочи ни капли не смущали. Для них вообще не было запретных экспериментов. Исключено, отрезал я, не вдаваясь в подробности. А сейчас мне предстояло как-то объясниться с Кираной. Я не выйду замуж по принуждению, упрямо вздернув подбородок, произнесла охотница. «Я не для того шла на дикую охоту, чтобы опять отдать свою жизнь в руки мужчинам. Они же не смогут меня заставить, попытаются точно. Манипуляции, шантаж, лицемерие, в ход пойдут все доступные способы убеждения. Я не стал приукрашивать действительность». Лицо девушки ожесточилось, губы сжались в тонкую полоску. Она ходила вдоль стола, легко касаясь карт. «Но ведь должен быть какой-то выход. Она ждала подсказки от меня, возможно, даже маленького чуда. Ты ведь не просто так начал этот разговор, верно? Сейчас я собирался озвучить буквально сверстанный на коленке план действий, надеясь на здравомыслие девушки. Мое предложение следующее. Пока мы отправляемся в родовое поместье Комариных, там ты ускоренным курсом изучаешь минимально необходимую базу знаний для жизни в этом мире, а я постараюсь раздобыть или заказать изготовление артефакта для сокрытия твоего реального магического потенциала. Как только мы получим его, ты вступишь в права наследования рода Виноградовых и будешь представлена ко двору. Это, конечно, не отпугнет от тебя охотников за приданным, но хотя бы снизит градус напряжения. Пока все выглядит достаточно логично», — задумчиво пробормотала охотница. «Но среди местных аристократов я буду словно кролик в волчьей стае. Волчица дикарки, везде следующая за ней по пятам», — подняла голову и явно фыркнула на это высказывание. Я невольно улыбнулся подобной реакции. «Интересно, а волчица случайно не эрго? Уж больно показательным и осознанным было ее поведение». «Не будешь. Ты моя сестра, так или иначе за тебя я вправе убить. Пусть род Комариных не был публичным долгое время, однако силы, власти и денег за ним достаточно, чтобы сдержать многих от необдуманных поступков. Я вспомнил, какие обо мне в последнее время ходили слухи среди аристократов, и скривился. Будет весело. Мир, я протянул руку для скрепления договоренностей. Мир, ответила Кирана и, резанув ножом для писем себе ладонь, добавила: я, Кирана, вольная охотница общины Третьей реки, урожденная баронесса Кирана Юрьевна Комарина, клянусь быть верной сестрой, защитницей и боевым товарищем графу Михаилу Юрьевичу Комарину и призываю в свидетели клятвы тотем рода Комариных и реку времени. Клятва принята, — последовал ответ Комара. — Если ты ее нарушишь, то умрешь, — на всякий случай разъяснил он. Я же, пока рана у девушки не зажила, резанул себя по ладони и скрепил клятву кровавым рукопожатием, заодно установив кровную связь. Удобнее она все же, да и привык. Не прошло и пары секунд, как раны затянулись. Что примечательно, и у меня тоже. Комара любит красивые и незатратные спецэффекты. Пришлось потратить несколько минут, чтобы объяснить принцип действия кровной связи и проверить работу. Так ты всегда сможешь позвать меня на помощь, если будешь в сознании. А если без него, то я все равно смогу тебя найти, но это займет чуть больше времени. Хм, охотница с удивлением общалась со мной мысленно, а другие мысли, ты их слышишь? Нет, только направленные мне. Расстояние не помеха, но предупреждаю, я поднял вверх указательный палец, привлекая внимание, существуют маги, способные читать мысли. К счастью, артефакты защиты от них тоже существуют. Кирана скупо улыбнулась, оценив шутку, и покинула мою каюту. У нее было 10 часов, чтобы обдумать свое будущее и обсудить с родителями. Арва, так звали волчицу, оценивающим взглядом прошлась по мне и, натурально кивнув, вышла вслед за своей хозяйкой. Вот только что-то мне подсказывает, что характер отношений там был как у меня с Тильдой и Мал. Проблемы, проблемы, сплошные проблемы. Покой нам только снился. Я связался с Арсением и дал тому задание по поиску артефакта сокрытия потенциала и реальной магической силы. Тот уже даже не удивлялся моим запросам, лишь принял к сведению и обещал отчитаться по ходу и срокам выполнения поручения. Еще мне предстояло связаться с Агафьей, кому как не ей заниматься обучением Кираны, но мне помешали. Не каюта, а проходной двор какой-то. На этот раз пришла Светлана. Выглядела она бледной и накрученной до нельзя. От спокойной собранной лекарки не осталось и следа. Сейчас передо мной была нервная взвинченная девчонка. Света окинула меня взглядом с ног до головы, будто что-то искала, но, видимо, не нашла искомое. Я демонстративно молчал и, не сдерживаясь, зевал, ожидая оглашения цели визита невесты. «Миша, что происходит?» Наконец, решилась лекарка, и слова из нее полились бурным потоком. «Мы отправляемся вместе в экспедицию, все шло хорошо, пока ты в одиночку не исчез, а вернулся с этой дикаркой. Да, она сильная, Мы видели, но, Миша, почему ты стал меня игнорировать? Меня просто вырубили твои люди, когда я стала тебе мешать, а она осталась с тобой. Я, твоя невеста, не она, со мной так нельзя. А потом, она просто захлебывалась словами и возмущением, ты не говоришь, избегаешь меня, говоришь, что уходишь спать, а сам с ней проводишь время. А я при этом должна лечить ее мать, пока ты с этой кувыркаешься, я должна молча терпеть. На этом поток возмущения и претензий иссяк. Я мысленно досчитал до 30, пытаясь успокоиться, но руки сами собой начали шарить вокруг в поисках розок. Глава 18. Я напомнил себе, что Света младше меня раз этак в 20, а то и больше. Она юна и неопытна, а еще влюблена. Потому в этих вопросах не приходится полагаться на ее здравомыслие. Но разъяснить некоторые моменты все же стоило. Итак, отвечаю по пунктам. Напомни, если что-то упущу, я устало потер переносицу, восстанавливая в памяти последовательность сумбурных обвинений. Первое. Я лечу домой. Вас, по моей просьбе, Ксения доставит в столицу. Тебя ждет обучение в академии, если помнишь. Ты меня прогоняешь? Ошарашенно пробормотала лекарка, на глаза у нее наворачивались слезы, а руки то и дело теребили ежик едва отросших волос. Нет, напоминаю, что ты сама жаждала учиться и это внесено в договор о помолвке, отрезал я, и возвращаясь к перечню претензий. Второе. Если ради твоей безопасности тебя необходимо будет вырубить, я это сделаю даже собственными руками. Третье. Кирана осталась потому, что действительно могла помочь в той ситуации, в отличие от трех десятков моих людей, заметь, не слабых магов, тебя, ты мы, Ксения и Славы. Но претензий никто предъявлять не стал. Кажется, после этих слов обида у девушки сменилась то ли злостью, то ли яростью, но слезы в глазах высохли. Четвертое. Если уж ты вспомнила, что ты моя невеста, то и вспомни, каким образом должна вести оная, а не устраивай безобразные сцены на глазах у моих людей и посторонних, вываливая накопившиеся претензии. Ты всегда могла подойти ко мне и поговорить лично, не устраивая представление на потеху публике. Я, Света, не любитель театрализованных постановок. Если желаешь изображать королеву драмы, то, уволь, без меня. Я поднял руки в жесте «сдаюсь», продолжая следить за метаморфозами в состоянии девушки. Глаза у нее сузились от злости, а крылья носа раздувались от частого и тяжелого дыхания. И пятое, оно же и последнее. Ревность, чувство иррациональное, и ты это продемонстрировала сегодня во всей красе. Ревнуя меня к Киране, ты всецело поддержала претензии Тимы, которая вовсе не имела никаких прав что-либо мне высказывать. То есть, ты в дальнейшем планируешь мне жен самостоятельно подбирать, даже не интересуясь моим мнением, не в интересах рода, а исходя из дружеских симпатий. В этом моменте Светлана стремительно покраснела, затем побледнела и даже затряслась. Видно было, что она держалась из последних сил, чтобы не сорваться в повторную истерику с обвинениями и упреками. Я это ценил. Девочка стойко переносила словесную порку, поэтому я решил, что с нее достаточно. То, что ты догадалась прийти на личный разговор, меня несказанно радует, ибо дает надежду на наличие у тебя интуиции, женской мудрости и запоздалого чувства такта. А чтобы ты понимала, как важно просто разговаривать в семье, слушать и слышать друг друга, я скажу лишь одно. С этого момента Кирана станет неотъемлемой частью нашей семьи, за нее я без колебаний убью так же, как и за тебя, но по несколько иной причине, чем ты себе успела напридумывать. Кирана, моя родная сестра, у Светланы случился разрыв шаблона, она просто-таки открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова. Немая сцена продолжалась не меньше минуты, во время которой я успел подойти к девушке и чмокнуть ее в лоб. «Прости», — пискнула лекарка и опрометью выбежала из каюты. «Хм, надеюсь, теперь мне дадут поспать после суток на ногах и латания междумирных прорывов. Как же я ошибался». Буквально через 10 минут ко мне постучались в дверь, и Слава попросил разрешения войти. При этом в руках у него был тактический рюкзак, подозрительно позвякивающий. Военно-полевой лекарь осторожно сдвинул карты на одну половину стола, а на второй разложил нехитрую снеть. Из недр рюкзака появились бутылки красного вина, стаканы, какие-то скляночки, а еще туиски с соленьями, нарезанные рыбной и мясной балыкой гранаты. Я с удивлением взирал на иностранный фрукт. Надо же, и где только достать успел. А Слава тем временем разлил вино по стаканам и в мой начал доливать микстуры из разных склянок, пока цвет вина не сменился на ярко-зеленый. «Готово», — радостно пробормотал будущий родственник и протянул мне стакан с жидкостью цветом, скорее напоминающим абсент. «Слав, я, может, тебя обидел чем или Свету, но это не повод травить меня прямо в небе над Сибирью». Я рассматривал жидкость, а та шипела и дымилась в стакане. Пить такое категорически не хотелось. Слава не понимал, почему я медлю, и тут по моему взгляду до него, наконец, дошло: ох, упаси подорожник. Это не яд, это снадобье для ускорения естественного восстановления крови в организме. Мы таким на поле боя бойцов поили, раненых после ампутации вообще. Пить надо, пока шипит, но, если не веришь, вот. Лекарь залпом опустошил мой стакан и принялся заново мешать сей странный коктейль. Когда жидкость снова задымилась и забурлила, он подал мне стакан. Я выпил, предварительно выведя на запястье руну от ядов. Так, на всякий случай. Ох, и забористая же оказалась дрянь. А главное, не потерявшая своих алкогольных свойств. Ощущение, что самогон у Гномьева выпил и не стакан, а бочонок разом. По телу разливалось приятное тепло. Ты закусывать не забывай, особенно мясо полезно, и гранат не забудь. Подложил мне очищенные зерна будущий Шурин. И прости, что нахрапом, но есть разговор. Пока зелье подействует, у нас час есть примерно. Яда в стакане не оказалось. Но держаться за столом прямо мне удавалось с большим трудом, глаза слипались, а организм сигнализировал, что нам требуется отдых. Что интересно, разум при этом был чист и не затуманен усталостью. О чем пойдет речь, смог произнести я с первого раза, на удивление. О сестре, о ком же еще, со вздохом произнес Слава и принялся объяснять. Ты, пожалуйста, не относись к ней очень строго. Она молода, порывиста и без тормозов, когда дело касается дорогих ей людей. Не смотри, что она кажется рассудительной, это выработанный навык. Слав, позволь мне самостоятельно разобраться с собственной невестой. Я ее не обидел ни словом, ни делом, лишь указал на ее поведение со стороны. Хотя, признаться, была мысль выпороть, но уж прости, этим в свое время должны были родители заниматься. О родителях и речь. Слава замялся и даже, кажется, слегка побледнел, но все же взял себя в руки и продолжил. У Светы абсолютно отказывают тормоза, когда ее близким угрожает смертельная опасность. Когда мать умирала, сестра была рядом. Она 3 часа поддерживала в ней жизнь за счет собственной жизненной энергии. Как у нее это вышло, никто не знает. Магической инициации тогда еще не случилось. Мать, умирая, неосознанно почти выпила ее. Когда я нашел их, то просто пытался спасти хотя бы сестру. Слава налил нам в стаканы обычное вино и продолжил. У Светы теперь психологический клин. Если кому-то из близких угрожает опасность, она на смерть пойдет, но бороться будет до конца. А на этом фоне у нее все психологические и этические барьеры напрочь сносит. Мы, собственно, поэтому ее не хотели в университет отдавать учиться. Вдруг ее на поле боя так переклинит. А как же ментаторы? Я задал вопрос, хотя уже догадывался, что подорожников должен был испробовать все, чтобы решить психологические проблемы дочери. А они бессильны. У нее это к магии как-то привязалось, въелось наглухо вместе с жертвенностью. Слава грустно покачал головой. И ведь лекарка сильная, гораздо сильнее меня. Должна была стать главой рода по праву. Я поэтому тебе искренне благодарен, что ты так поступил с ней при угрозе прорыва. Мера была жесткой, но крайне необходимой и единственно верной в ее случае. Она бы тебя спасала до смерти. Я кивнул, давая понять, что услышал его. Со Светой предстоял еще один разговор, но теперь уже с поправкой на открывшиеся обстоятельства. И на этот раз нужно будет общаться мягче. В сон клонилось неимоверной силой. Обдумать полученную информацию следовало на свежую голову. А пока спать. Слава ушел, оставив мне пару склянок на утро с наказом выпить обязательно. Я же завернулся в одеяло на койке и провалился в сон. Сновидение было довольно реалистичным. В нем ко мне приходила Таймэй, не задавая лишних вопросов, поила собственной кровью. Было вкусно, терпко и сытно. Потом был массаж и не только. Единственное, что меня удивило, это заурядная обстановка встречи. Обычно иллюзионистка переносила нас в фантазиях в сказочные бамбуковые леса или к водопаду, а в этот раз оставила каюту дирижабля. Хотя, если учесть суточное путешествие без сна, наверное, отсутствие бурной фантазии было вполне объяснимо. Нам всем требовался отдых. Проснулся я отдохнувшим. Такое ощущение, будто реально ночью крови напился, а не славиной шипучки накануне. Для закрепления эффекта выпил микстуры, оставленные будущим Шурином, и отправился в люди. Спал я, видимо, долго, ибо мы уже были на подлете к Санкт-Петербургу. Слава, как всегда, крутился недалеко от Ксении, Борзый сопровождал Киранусовой. Свету и Таймы я нашел на прогулочной палубе. Увидев меня, Таймы степенно поклонилась и молча удалилась, оставляя наедине с невестой. Неожиданное чувство такта. Похоже, иллюзионистка суть моего недовольства поняла без уточнений, либо успела проняться от Светланы. В любом случае, я был ей благодарен за тактичность. Света смотрела в панорамное окно, не поднимая на меня взгляда. Она так вцепилась в поручень, что побелели костяшки пальцев. На лице застыло бесстрастное выражение. «Снежная королева», так, кажется, ее называли в императорской семье. Я осторожно подошел и встал у нее за спиной, опустив руки на поручень и окружая собственным теплом в полуобъятиях. Так мы простояли несколько минут, прежде чем девушка расслабилась и прижалась спиной к моей груди. Из Светы будто разом вынули стержень, а ледяная маска трескалась, пропуская наружу эмоции, превалирующими из которых были грусть и стыд. Теперь я обнял ее по-настоящему. «Почему не сказала?» — тихо спросил у невесты, вдыхая запах ее кожи. Что-то свежее, но с нотками цитруса. Думала, что получится держать себя в руках. Ошиблась, плечи у девушки поникли, она чуть наклонила голову, прижавшись щекой к моей руке. «Да и кто будет рассказывать о своих слабостях и недостатках?» «Глупышка», я чмокнул невесту в макушку, «настоящую семью без доверия не построишь. Конечно, у нас могут быть секреты друг от друга, но в вопросах жизни, смерти и здоровья ты тоже не спешишь делиться такими вещами», — справедливо заметила девушка. Я раздумывал с минуту и все же решился на некоторую откровенность. «На одной из изнанок у меня есть очень сильные враги, настолько сильные, что там они считаются чуть ли не богами. Пока я нахожусь в этом мире, Кама раскрывает меня от них, но на той изнанке я старательно фильтровал информацию, открываемую невесте, так, чтобы не соврать, но и не раскрыть всех подробностей. Они меня нашли и пришли убивать. Поэтому я сделал то, что сделал. Против них у нас не было шансов. Я не хотел, чтобы из-за меня вы все погибли». «Ты перешел дорогу богам?» – ошарашенно переспросила Светлана, вцепившись мне в руку. «Но как это возможно? За что, когда ты успел?» «На многие вопросы у меня самого нет ответов», – слукавил я, «просто пытаюсь жить, исходя из существующих реалий. Мне очень жаль, что ваши жизни подверглись опасности из-за меня, поэтому я хотел спасти вас даже против вашей воли. Прости меня за неподобающее поведение», – искренне извинилась Света. Поворачиваясь лицом ко мне, играя в недомолвки, мы получили отвратительную ситуацию. «Я постараюсь впредь больше доверять тебе, и если уж задавать вопросы, то хотя бы через связь, умница». Я нежно поцеловал невесту. «А я тоже постараюсь быть более откровенным». Мы стояли и обнимались. Взгляд Светы лучился тихой радостью, но вскоре стал задумчивым и серьезным. «Кажется, к моей девочке вернулась способность аналитически мыслить. А что теперь будет с Кираной? Если она, твоя сестра и наследница винограда, но она же жила совсем в другом мире и в других обычаях». Света запнулась, подбирая слова, и ее внешний вид ей будет очень сложно. «Высший свет, тот еще серпентарий, уж я-то знаю. Мы пока не будем афишировать ее появление», — предупредил я невесту. «Киране предстоит многому научиться, прежде чем она будет представлена ко двору. Ей нужно время освоиться, и я дам ей это время. Если нужна будет помощь, я всегда помогу», — улыбнулась Света. «У нас с Марией Петровной, знаешь, какие учителя были, у-у-у, до сих пор в кошмарах снятся, так что можешь на меня рассчитывать. Боги, не иначе я в прошлой жизни чем-то хорошим отличился, что в этой мне досталась такая женщина». Я снова поцеловал невесту, а та зарделась от удовольствия и похвалы. «Ой, глаза девушки округлились, я же совсем забыла. Мы со Славой провели диагностику приемной матери Кираны. По словам женщины, почти 25 лет назад ее ранила какая-то тварь в живот, и с тех пор охотница утратила способность к деторождению». Светлана светилась от энтузиазма. «Так было всегда, когда дело касалось работы. Ты не поверишь, что мы обнаружили, она не может иметь детей, потому что уже беременна». Глава 19. Я в немом изумлении уставился на невесту. «Свет, я, конечно, не лекарь, но, даже на мой непросвещенный взгляд, это несуразность какая-то. Так не бывает. За 25 лет женщины обычно рожают, вон, даже слоны, и те за 2 года справляются с вынашиванием потомства, а здесь без малого четверть века. Света с улыбкой смотрела на меня, согласно кивая. «Все так, мне-то уж можешь не рассказывать. Вот и мы со Славой опешили, а потом принялись расспрашивать про твари, про последние ранения. Мы не зоологи, все же больше по людям специализируемся, но почувствовали инородную магическую энергию. Пришлось проводить повторную диагностику в 4 руки, и мы нашли, Свет, я уже боюсь спрашивать, кого или что вы могли найти?» Я действительно боялся услышать ответ, ведь на изнанках существовали не только твари, но и магические паразиты, и такие со временем могли слиться с носителем, полностью заменяя его и забирая на себя управление оболочкой. При нашей встрече нарва не показалась мне странной, кровь в ней циркулировала вполне человеческая, примесей других существ я не припомню, но ведь у меня была всего капля крови. Нашли мы плод, яйцо или что-то в этом роде, очень похоже на яйца пауков, каких Слава видел в тропических лесах Индии. Мы, собственно, поэтому и предположили, что убитая нарвой тварь успела занести в охотницу яйцо с зародышем, а оно потом так и осталось внутри, питаясь, уж извини за подробности, от организма женщины. Я с минуту обдумывал версию, и все равно не сходилось. Оно должно было развиться давным-давно и вылупиться, сожрав мать изнутри. Мы тоже так подумали, но если тварь была родом с 5-го уровня изнанки, к примеру, а попала на 3-й, то ей просто не хватало магического фона для развития, и яйцо, подпитываясь от организма нарвы, впало в анабиоз, ожидая более благоприятных условий. Вот это уже было похоже на правду. Яйцо приспособилось в меру возможностей, спасаясь от смерти. А это как-то можно извлечь без вреда для носителя? Я осторожно узнавал перспективы излечения для нарвы. Дело уже было не только в просьбе Кираны, женщину было жаль. По местным меркам она еще способна была зачать и родить собственное дитя от любимого мужчины. В крайнем случае, можно будет купить зелье омоложения, которое произвело фурор на выставке цветов в сентябре. Теоретически можно, хмыкнула Светлана, а практически нужно будет пересадить подпитку яйца с нарвы на что-то другое, чтобы оно не выпило носительницу насухо в предчувствии смерти. Макр подойдет, высказал я первую же возникшую мысль. Мы думаем, что нет, нужна живая энергетика, причем кого-то с уровнем выше, чем уровень настоящей мамочки яйца, чтобы разрыв новой связи не привел к смерти. Все веселее и веселее. И где мне этому яйцу приемную мать найти? В пещерах Восьмеричья осталось восстанавливаться Риса, та смогла бы. А если учесть еще и общность вида, то Эрга, возможно, даже обрадовалась бы обретению дитя. Но мне туда хода не было. Свет, главный вопрос, наш магический фон еще ниже, чем на их родине, это никак не отразится на аппетитах яйца. Вопрос хороший, тяжело вздохнула лекарка, и своевременный. Мы думаем, что отразится. Либо женщину нужно постоянно держать на подпитке макроме 3-го уровня, либо вскоре наступит ухудшение здоровья. Нарва в курсе? Да, Света смотрела мне в глаза прямым взглядом. Мы, лекари, мы обязаны сообщать всю правду больным об их состоянии здоровья. Я раздумывал недолго. По большому счету было 2 варианта решения проблемы. Найти донора и на любой ближайшей изнанке 3-го уровня провести операцию по сепарации, либо снаряжать повторную экспедицию к Киране на родину и договариваться там с Рисой, а пока держать нарву на мокрах. И тот, и другой вариант были непростыми для осуществления, но сам принимать такие решения я не мог. Нужно было посоветоваться. Вы со Славой сможете провести операцию, на всякий случай уточнил у лекарки. Да, без сомнения ответила она, только найди нового донора. Легко сказать найди. На этом неприятности не закончились. Будто бы в насмешку после божественного везения в пещере с родителями Кираны судьба решила взять реванш и отыграться на нас. Неожиданности начались, когда мы пролетали над Финским заливом. Следом за нами по воде растянулся шлейф льда. Он постепенно разрастался, причем один из отростков уходил на запад, словно ветка железной дороги или автомагистрали. Элемент волнуется, подошла ко мне Кирана, обнимая камень и прижимая его к груди. Дело было перед самой швартовкой. Я не знаю почему, но чувствую это. Он будто зовет кого-то на одной заунывной ноте. Одновременно с этим на ментальной связи появилась Тильда. «Срочно возвращайся, у нас день открытых дверей намечается». В голосе подруги сквозь напускное веселье пробивались нотки паники. «У нас +2 огненных эрга меньше, чем за сутки. И это еще не все. Мне нужна твоя помощь». Тильда нервничала, я не слышал таких интонаций от нее уже очень давно. Последние полдня я с ума схожу от непонятного воя у себя в голове. Иоанн тоже и химера. Это как зов о помощи, но на одной ноте. Он требует все бросить и спасти его. И чем дальше, тем громче этот вой. Тиль, родная, спокойно, скоро станет легче. Успокаивал я Иргу. Эта хрень, которая вас зовет у нас, я везу ее домой. Как только она займет свое место, вам станет легче. Огневики же не мучаются, нет? Чуть более спокойным голосом ответила подруга, они просто чувствуют, что должны находиться здесь. Вот и у вас, надеюсь, так будет. Дождитесь меня, я скоро буду. Вот только погода явно решила, что я поспешил с обещаниями. Михельс из Берн князь Рюгена возвращался домой из очередного похода. В памяти его горели огнем последние слова Хильды Бизонинс, владычицы Борнхельма, ныне завернутой в шкуру бизона и приготовленной к последнему прощанию. Ваш род предал землю, применив дар против своих. Дух земли вас покинет, он не простит. Чушь, думал Михельс. Дух земли тысячелетиями помогал моему роду. Из Берны, его избранные хранители. Но почему-то на душе было муторно. Последние слова Хильды звучали как проклятие. Королева Мадлен снова его руками наказала непокорного вассала, вознамерившегося выйти из-под ее власти. Остров Борнхельм не впервые пытался восстать из-под гнета династии Блавалин, но в этот раз битва вышла на редкость кровавой. Хильда, владычица острова и маг земли восьмого уровня, не побоялась возвести стены вокруг своего острова, перекрывая доступ кораблям королевы Мадлен. Бунтарка уничтожила половину датского военного флота своими каменными шипами, выращенными из-под воды. Когда Михельс подплывал к острову, он видел каменных ежей с насаженными на них кораблями. Жуткое зрелище. Его небольшой флот беспрепятственно прошел сквозь морское кладбище и присоединился к королеве. А дальше был поединок сил двух магов земли. Трехсотлетняя Хильда держалась долго. На родной земле она была как никогда сильна.